Глава 44. Глеб. 4 дня в Сочи и ни одного загула. Работа и сон. Кирилл подозрительно косится, хорошо, что молчит. Пусть держит свои мысли при себе. Хотелось бы знать, с чего вдруг я стал таким правильным? Я бы сам хотел знать. В мыслях засела одна упрямая неправильная девочка, у которой все не так. Даже болеет неправильно. Ванька уверял, что ей лучше. Вроде этого было достаточно, чтобы я отпустил ситуацию. Не отпустил. Несмотря на ее непреклонное нежелание говорить о семье, попросил Кирилла все проверить. Какого хрена родители доводят ее до такого состояния? Если подтвердится жестокое обращение, и что я сделаю? Сотру Степана с лица земли? Схерали! Какое имею право? Я ему сегодня деньги в долг дал. Если угроблю бизнес, он мне их не вернет. Обычно я всегда просчитывал риски. А тут поймал себя на мысли, что мне похер на деньги. Похер на нашу дружбу, которая последние годы была номинальной. Нет, я не забыл, кто мне помог на старте. Но сейчас мне хотелось его крови. И вот это чувство очень сильно засасывало. Я 4 ночи ломал голову, что с этим делать, и не нашел ответ. Хотя я знал, чего хочу. Хочу Миладу в свою постель. Хочу трахать ее в любое время. Хочу, чтобы срывала голос подо мной, чтобы отвечала и текла на моем члене. Хочу трахать ее в рот, чтобы глаза, мокрые от слез, а на губах сперма. Животное желание пометить самку. Нет в этом ничего больше и не будет. Мужика всегда заводит сладкий запретный плод, а Милада запрещает мне играть по моим правилам. Других не хочу. Проблема. Я не привык обходиться без секса. Мелкая упрямица согласна мне давать на своих условиях. Пиздец. Дожил. Готов рассмотреть любые условия, только бы этой ночью она лежала подо мной. Затрахал бы. Самолет приземлился в Москве. В аэропорту встретила охрана. «Может, вечером в клуб сходим?» Постукивая пальцами по колену, спрашивает Кир. Он заранее готовится к отказу. В мою сторону даже не смотрит. «Сходим». Соглашаюсь, потому что в противном случае поеду навестить брата. Увидеть ее хочу. Стараюсь не думать о том, что Ванька постоянно рядом с ней, что в курсе ее личных переживаний. Она тянется к нему, доверяет, и меня это сводит с ума. Я не могу понять их духовных отношений. Не бывает такой дружбы между мужчиной и женщиной. «Куда пойдем?» «Сам выбери». Главное, чтобы в баре был мой любимый виски. Чувствую на себе его взгляд. Да, я иду бухать. Бабы? Как пойдет. Записываться в монахи из-за одной ядовитой девчонки, которая травит мне душу, не собираюсь. Добравшись до дома, принимаю душ. В кабинете в ящике нахожу сигареты. Покрутив пачку, закидываю обратно. Наливаю виски в стакан. Когда меня так последний раз ломало? Выпив, иду в спальню, падаю на постель, закрываю глаза и запрещаю себе о ней думать. Кирилл притащил нас в какой-то новый клуб. Недавно ребята открылись. Ценник средний по Москве. Есть вип-зоны, туда и отправляемся. Танцпол как на ладони. Девки эротично крутят задницами. Но им далеко до Милады. Нет огня, жизни, секса, куклы. Кирилл предлагает пригласить парочку к нам за стол. Смотрит на меня. Я киваю. Здесь можно легко снять профессионалку. И станцует, и отсосет. Но мой начбез знает, что я не люблю грязь. Антон обещал подъехать. Но я особо-то не рассчитываю на его присутствие. Нужно с ним поговорить. Не возьмется за ум, наши пути разойдутся. Я успеваю выпить пару бокалов, когда Кир возвращается с двумя стройными блондинками — Лена и Ангелина. Все при них. Задницы, длинные ноги, грудь, лица смазливые, но уже не натуральные. Нет в них чего-то. Не вставляют. Даже минет в их исполнении не интересен. Я с них картины писать собрался. Кир какой-то напряженный. Мы давно друг друга знаем, поэтому вижу, как его взгляд украдкой скользит к танцполу. Что? Ромашка едва заметно кивает, наблюдает за моей реакцией. Даже поболеть, как все, не может. С кем не получается оставаться безразличным. Подрывает внутри всего. Большой компанией. Проводи. Встаю из-за стола, направляюсь вниз.